Увидев вокруг себя чуждые лица, Алексей завелся. В мозгу полыхнуло черным, испепеляющим. Сердце бешено заколотилось и оборвалось. Он вновь летел вниз, полыхающее ущелье, где на дне догорала взорванная БМП, и ровными молодыми зубами скалились обгорелые трупы. После черной вспышки он всегда резко слабел и почти ничего не помнил. Но, видимо, он все же успел сделать что-то такое, отчего бидон с ягодой, сыто брякая, покатился под колеса летящих машин, а он сам отлетел в другую сторону от пинка в живот. Спешащие на работу москвичи не успевали изменить траектории своего движения и только старательно отворачивали лица. Ожидающих троллейбус граждан как ветром сдуло. Он успел сгруппироваться под ударами и переждал побои. Только носом пошла кровь, и выгоревшая на солнце ветровка порыжела от пыли. Алексей огладил светлые, коротко стриженные волосы, как будто бы хвалил самого себя за стойкость. Подхватил сумку и направился в ближайшую аптеку, сверкающую зазывной вывеской. В аптечных окошках на просроченные, выцветшие квитки смотрели долго и подозрительно. Необходимые лекарства были, но только за деньги. С работой в Москве оказалось не так уж и плохо. На подённой работе можно было заработать рублей 100-200. Для нищей Ерыни целый капитал. Для начала он попытался устроиться в закусочную подсобным рабочим. Его, само собой, не взяли, чтобы не пугать клиентов, но предложили попытать счастье у табачников. Неделю он возил и разгружал ящики с сигаретами. В самый зной он даже мог немного отдохнуть на картонке позади палаток. Ночевал на вокзале. С наступлением сумерек на привокзальной площади и в подземных коридорах появлялись изумительно красивые девушки. Но полет их стройных ног, мерцание глаз и губ не рождали в нем земной жажды и тяжести, лишь один бескорыстный восторг. Глядя им вслед, он с невольной грустью вспоминал Агриппину. Агриппина – самая большая бабочка Бразилии, ночная нимфа с полуметровым размахом крыльев. Расцветка ее крыльев перламутровая. Невзрачная днем, она атласно фосфорицирует тропической ночью. Уезжая, он оставил Агриппине эту потрёпанную книгу, где в числе прочих членистоногих и чешуекрылых сияла её бразильская тёзка. Агриппина королевским кивком головы обещала кормить и выгуливать Велту, ухаживать за больным стариком. Все, что в Ерыни он принимал за полудетскую влюбленность, сейчас согревало и утешало его. «Только бы она всерьез ничего не подумала!» — мелькнула вялая нежеланная мысль. «Вернусь, придется отвадить». Прошла неделя. Подошел обещанный расчет с хозяином. Но так как работал он одной рукой, в полсилы, армянин, хозяин палаток, попытался заплатить ему только половину выручки. но потом расщедрился и заплатил почти все. Так что на две яркие, пахнущие аптекой упаковки и обратный билет все же хватило. До поезда оставалось часа полтора, и Алексей пошел поискать пристанище где-нибудь в сквере или в тени железнодорожной насыпи. На пути его, почти перегородив выход с перрона, кипело яркое столпотворение. Сходу и понять было невозможно, что происходит. Высоко над толпой парил надувной розовый слон. На нем красовалось название акции. «Твоя большая розовая мечта» – шоу Александры Батуриной. Первый коммерческий телеканал «Апломб». Зеваки и любители смачной дармовщинки взяли в кольцо размалеванный автобус. Невозмутимый джинсовый бородач устанавливал высокую камеру. Оператор наводил объектив. Алексей с невольным вниманием вгляделся в девушку с микрофоном. Высокая, броская, с дерзко приподнятой грудью и копной пепельно-русых волос. Она уверенно сортировала публику. Вернее, народ сам выстраивался в длинную очередь. Алексей догадался, что попал на съемки какого-то шоу. Девушка сдвинула на лоб зеркальные солнцезащитные очки, и он задохнулся жарким воздухом, внезапно узнав ее. Это была она. Она! 2 года назад она приезжала в Ставропольский госпиталь, интервьюировала бойцов, поселив своей мимолетной близостью сладкое и бесполезное томление в сердцах легко раненых и выздоравливающих.